больше всего на свете Лев Абрамович Дворкин любил свою внучку Фриду. Он женился рано, еще будучи курсантом, и детство дочери прошло как-то незаметно. Он видел дочку урывками, в перерывах между учебой и тренировками, и был очень рад, что жена Соня не требует от него гулять с малышкой и вставать к ней по ночам, как делали жены товарищей. После военного училища он попал в военную разведку, в такое секретное подразделение, что Лев Абрамович и теперь старался лишний раз не вспоминать, где служил. Приходилось бывать в командировках часто и подолгу, но Лев Абрамович не тяготился ни опасной службой, ни разлукой с семьей. Душу грело чувство, что его девочки Соня и Маша живут в нормальных условиях, имеют возможность хорошо питаться и одеваться, и в первый класс Машенька пойдет в английскую школу, где конкурс 10 детей на место. Жена никогда не попрекала его частыми отлучками, зато умела сделать каждый день пребывания дома ярким и радостным, и Лев Абрамович чувствовал себя совершенно счастливым человеком. Единственное, что немного омрачало его жизнь, это то, что они хотели много детей, но после Машеньки жена ни разу не забеременела. «Может, оно и к лучшему», – иногда думал полковник Дворкин, сидя по уши в болоте за тысячи километров от родины. «Убьют, так Машуля уже большая, а с младенцем, как Соня, одна». Но чем старше становился Лев Абрамович, тем сильнее ему хотелось понянчиться с малышом. Он с сожалением вспоминал о раннем детстве дочери, перебирал дни, когда его не было рядом, щемящей грустью думая, что ничего этого уже не вернуть. Он собирался отойти от полевой работы и предвкушал, как начнет жить жизнью обычного человека. Работать с 9 до 18, ночевать дома и иметь 2 выходных дня. Пусть младенчество дочери осталось позади, но зато теперь он может быть ей не нянькой, а другом и защитником. А для Сони станет, наконец, нормальным, ежедневно присутствующим в доме мужем, а не вечным странником. Но полковник Дворкин был лучшим в своем деле, и не только лучшим, но и сознательным бойцом. «Кто, если не я?» – этот лозунг был записан в подкорке. А когда до заветного перехода на кабинетную работу оставалось рукой подать, вдруг нападали мысли: «Неужели это все? И больше не будет в моей жизни рискованных операций, опасностей и чувства, что я делаю важное и нужное дело?» Мысли о перекладывании бумажек из одной стопки в другую, о самодурых начальниках, в поле он был царь и бог, и о бессмысленной работе парализовали его, и Дворкин, вместо того, чтобы добиваться вожделенного места, наоборот, затаивался, пока не назначали кого-то другого. Так до 50 лет и прослужил. Благо, здоровье ему досталось несокрушимое, и медкомиссии Лев Абрамович проходил легче молодых коллег. Он бы, наверное, продержался еще лет 5, но в стране начались перемены, все начало стремительно распадаться и рушиться, и Лев Абрамович стал не нужен. Он демобилизовался и обнаружил, что дочь совсем взрослая женщина, а внучка Фрида, коляску с которой он планировал исправно катать, давно бегает пешком и даже начала разговаривать. Такие специалисты, как Лев Абрамович, в те неспокойные годы были нарасхват, но чувство собственного достоинства не позволило полковнику Дворкину идти в охранный бизнес или употреблять другие свои навыки в пользу частного капитала. Он служил своей стране и считал, что раз она погибла, то его долг офицера – гибнуть вместе с ней. Но семью надо было содержать, и Лев Абрамович поступил в школу учителем математики. Полученное им образование было не совсем профильным, поэтому он пошел учиться в педагогический институт на вечерний, хотя в те годы мало кого всерьез волновали дипломы и лицензии. Есть человек, готовый за копейки вдалбливать детям знания, и слава богу. Через год умерла жена, и Лев Абрамович совсем потерялся. Дочь была занята семьей, бизнесом, который раскручивала вместе с мужем, и не могла отвлекаться на овдовевшего отца. Что ж, Лев Абрамович ее не винил, ведь его самого никогда не было с ней рядом. Девочка воспитывалась матерью и очень тосковала по ней, но так вышло, что дочь и муж скорбели каждый сам по себе, никак не поддерживая и не утоляя боли друг друга. Наверное, им надо было отважиться на честный разговор, но оба боялись сделать первый шаг. Лев Абрамович думал, что услышит вполне обоснованные претензии в небрежении своим долгом мужа и отца, а что удерживало Машу, Бог ее знает. Она всегда была хорошей дочерью, грех пожаловаться. Наверное, не хотела выплескивать на отца свою обиду, считая, что худой мир лучше доброй ссоры. Одно время было чувство, что он летит в какую-то пустоту и не за что зацепиться. Не стало страны, не стало семьи. Работа в школе увлекала, как новое, еще не до конца освоенное дело, но никакого сравнения с прежней службой. Посещение института, где он был как минимум вдвое старше самого старшего сокурсника, только подчеркивали его одиночество. Ребята смеялись над ним, обзывали баклажаном и пифагором, а молодые преподаватели смущались спрашивать старого студента и ставили ему на экзаменах отлично еще до того, как он успевал открыть рот. Лев Абрамович вспомнил, что в детстве окончил художественную школу и взялся рисовать акварелью. Выходило неплохо, но смысла жизни искусству не придавало. Когда Дворкин почти убедился в том, что жизнь кончена, Маша попросила его посидеть с маленькой Фридой. Он приехал, увидел обращенную к нему детскую улыбку и всю хандру как рукой сняла. Трехлетняя девочка вернула его в поток существования, и Лев Абрамович зажил почти исключительно детскими интересами. Он приходил почти каждый день, гулял с Фридой, выполнял любые прихоти королевы своего сердца. Когда девочку отдали в сад, у них появился общий секрет. Фрида не любила спать днем и каждое утро зловещим шепотом просила дедушку забрать ее сразу после обеда. Стыдно сказать, но Лев Абрамович в школе перешел на полставки, чтобы исполнять это ее желание. Он даже боялся, что дружба с внучкой вызовет ревность родителей, но Маша была мудрая женщина, убежденная, что любви много не бывает, а отец Фриды по складу характера походил на Льва Абрамовича и работу ставил выше тихих семейных радостей. «Так и надо, пока молодой», — думал дед слегка злорадно. Фрида взрослела. Лев Абрамович старел, но время не ослабляло их дружбы. Он видел, что девочка растет немножко особенной, чуть-чуть не от мира сего, и переживал. Но тут же думал, что таки да, мир недостаточно хорош для нее. И может быть к лучшему, что она держится в стороне от всей пошлости и грязи, которые теперь изобилуют жизнь. И сразу же возражал себе, что, скорее всего, пошлость и грязь находятся не в жизни, а в его стариковских глазах. Когда дочь развелась с мужем, то сказала: «Папа, не знаю, как бы Фрида это перенесла, если бы не ты». И он понял, что наступило примирение, и Маша больше не сердится на него. Когда Фрида училась в институте, Маша вдруг вышла замуж за американского гражданина и уехала к нему. Там родилось двое внуков, дочь исправно присылала фотографии малышей, показывала ребятишек по скайпу. Лев Абрамович гордился, что у него такие прелестные потомки, но всепоглощающей любви, как к Фриде, не испытывал. Наверное, знал, что вряд ли когда-нибудь их увидит без помощи технологий, или понимал, что уже стар, и все равно они скоро будут расти без него. Бывший зять тоже женился и обзавелся детьми, но для Фриды оставался хорошим отцом, по крайней мере, как считал Лев Абрамович, ничем не хуже, чем в свое время был он сам, поэтому он не стал возражать, когда Фрида решила продать квартиру для того, чтобы оплатить отцу лечение. Да и возразил бы, что толку. Девочка бы все равно сделала, как считала нужным. Единственное, в чем упрекал себя Лев Абрамович, что не проследил за сделкой и не добился для Фриды гарантий, которые бы не позволили ее мачехе выкинуть падчерицу на улицу. Но все равно лучше остаться без квартиры и с выполненным дочерним долгом, чем всю жизнь грызть себя. Зять умер, и Фрида оказалась на улице. К тому же закончилась ее аспирантура, а поскольку кандидатскую шеф ей завернул, то на кафедру внучку не взяли. Нужно было искать не только жилье, но и работу, и Лев Абрамович решил, что в создавшихся обстоятельствах самое лучшее – это купить дом в деревне. Он предполагал поселиться в глухомане самому, а Фрида, чтобы жила у него в городской квартире, но внучка не захотела оставлять его одного, а тут, кстати, и работа подвернулась. Лев Абрамович переживал, что Фриде почти 30, а она все еще не замужем, но в то же время не видел вокруг ни одного молодого человека, достойного занять место внучкиного супруга. «Лучше пусть так, чем с каким-нибудь придурком», — думал он и грустил, что растерял всех друзей и приятелей, и не у кого спросить за хорошего юношу. Зиганшин сначала совсем не понравился ему. В его добротном доме, во внедорожнике, даже в холеной овчарке Льву Абрамовичу виделись дух стяжательства, торжество хама над всем, что было дорого полковнику Дворкину, и ради чего он честно и самоотверженно служил. Слава показался ему грубым и расчетливым человеком, и он не переменил своего мнения, даже когда сосед залатал ему крышу. Решил, что в этом добром жесте есть свои тайные резоны, и рано или поздно сосед обнаружит свое корыстное нутро. Как возможного жениха для Фриды Дворкин Зиганшина даже не рассматривал. Во-первых, его ввело в заблуждение наличие детей, и он решил, что Слава женат. Но главное, Лев Абрамович никак не мог представить, что его утонченная, благородная и порядочная девочка заинтересуется эдаким жлобом. Даже когда он познакомился со Славой ближе и понял, каким ошибочным оказалось его первое впечатление, он не думал, что Фрида влюбится в соседа. Все равно тот прекрасный парень, верный друг и товарищ, умный, порядочный, отважный, был для его внучки недостаточно хорош. Но так уж вышло, что дети полюбили друг друга, и хоть Зиганшин, разумеется, недостоин Фриды и никогда не будет достоин, как бы ни старался, все же он единственный человек на свете, кому Лев Абрамович готов доверить свою внучку и даже допустить на секундочку, что, возможно, она будет с ним счастлива. Так вышло, что о домашнем аресте Славы Дворкин узнал последним. Фрида решила поберечь его и соврала, что надо на работу, но по ее перевернутому лицу он понял, происходит что-то очень плохое. Лев Абрамович промаялся без сна, так и не решившись позвонить внучке, а утром, выйдя на улицу, увидел во дворе Славы Ксению Алексеевну. Эта красивая, уверенная в себе дама выглядела так ужасно, что Дворкин наплевал на приличие, бесцеремонно окликнул ее и потребовал объяснений. Рассказ матери Славы шокировал его, но Лев Абрамович напомнил себе, что горевать и впадать в отчаяние можно только когда нечего больше делать. А когда есть что делать, надо делать. В данной ситуации перед ним непаханное поле. Информации мало. Ксения Алексеевна знает только, что ей сказал сын. Лев Абрамович немного обиделся, почему Слава прислал мать сидеть с Юрой и Светой, а не возложил эти обязанности на невесту. Так было бы лучше, но быстро себя одернул. В критической ситуации обижаться еще хуже, чем отчаиваться. Итак, получается, что Слава, уже являясь женихом Фриды, встречался со своей бывшей возлюбленной и до того довстречался, что убил ее мужа. Со стороны выглядит отвратительно, но кто сказал, что так оно и было? Сейчас науськивать внучку, мол, брось негодяя, так же глупо, как убеждать ее в невиновности жениха, когда не владеешь информацией, любое решение ошибочно. Лев Абрамыч, как умел, успокоил Ксению Алексеевну, сказал, что сегодня у него дела в городе, а завтра он обязательно отпустит ее на целый день к сыну. Говорить разные банальности он не стал, время дорого. Лев Абрамович достал костюм, в котором вел уроки в школе, прикинул, что выглядит в нем как зомби из 80-х, и со вздохом повесил обратно в шкаф. Обычно он вполне уютно чувствовал себя в одежде, приобретенной в эпоху своей молодости и плодотворной зрелости, но сейчас наступило время действовать и нырнуть в гущу жизни, значит, экипировка должна быть соответствующей. Пришла, наконец, очередь Фридиных подарков. Он достал из дальнего шкафа коробку с кроссовками, джинсы и яркую куртку фирмы «Коламбия». Эти вещи казались Льву Абрамовичу неподобающими для его лет и вообще слишком уж веселенькими, но, одевшись, он неожиданно почувствовал себя молодым и энергичным. Большого зеркала в доме не было, но, поймав свое искаженное отражение в сверкающем боку Фридиной кастрюле, он решил, что выглядит не как дурак, а как бодрый дедок, которому любое дело по плечу. Лев Абрамович натянул одну из Фридиных вязаных шапок, поднял воротник куртки и зашагал к автобусу. Метель и снегопад, продолжавшиеся почти 3 дня, сегодня, наконец, прекратились, и наступила тишина. По обочинам лежали высокие сугробы, ослепительно белые и еще рыхлые, с редкими следами птичьих лап. Деревья тоже стояли все в снегу, и Лев Абрамович невольно залюбовался, отвлекся от тревожных мыслей и вспомнил, что скоро Новый год. Он шел, оставляя за собой ясное небо, а впереди горизонт затянули легкие облака. Солнце пряталось за ними и пронизывало своими лучами, полосы света стремились вниз, зримо соединяя солнце с землей. Редко когда увидишь зимой такое величественное зрелище. Снег похрустывал в такт шагам, и Лев Абрамович, словно язычник, ощутил, как погожий день наполняет его силой и решимостью. Он отмахал почти полдороги, когда навстречу показалась знакомая машина. Приятель Славы Макс с недавних пор приезжал париться по субботам, и, видно, никто не сообщил ему, что друг арестован. Дворкин поднял руку, и, когда Макс остановился, бесцеремонно сел на переднее сиденье. «Поворачивай, сынок, лавочка закрыта». «Что случилось?» — Лев Абрамович рассказал. «Ого!» — Макс с трудом развернулся на узкой дороге. «Что ж, я тоже был под следствием, но обошлось. С тех пор я верю в наше правосудие». Дворкин сказал, что когда приходит беда, надо не надеяться и верить, а тупо действовать, и назвал адрес городской квартиры Зиганшина.